День 11. Понедельник, 09:25-10:11. Дежкина, ты что, платить не собираешься? Касса взаимопомощи. Завтра последний день. Гневно кричала Потищева вслед Клаве. Но Клаве было все равно. Она летела по коридору, ей было плевать на то, что завтра последний день уплаты, что Игорь так долго возится с сосисочным «Мерседесом», что сегодня нет газет, и Федя снова весь вечер будет ворчать, как старый ветеран в очереди, что на небе потемнело от туч, и скоро пойдет дождь. Ей было наплевать решительно на все вокруг, потому что в правой руке, в кулаке, у нее были крепко зажатые две хрустящие зелененькие бумажки, каждая достоинством $100. А летела она в маленький магазинчик напротив, как раз там, в дальнем левом углу, над прилавком, висит то, что не дает ей покоя вот уже неделю. Клава решила это еще утром, как только проснулась. Открыла глаза, уже зная, что сегодня она во что бы то ни стало купит это пальто. Это было не хорошо, не плохо, это был факт. Как-то даже немножко грустно стало от того, что все так ясно и понятно. Только на работе, когда нужно было все-таки произнести слова «Виктор, ты говорил, что можешь одолжить мне $200», опять пришло чувство дискомфорта. И не потому, что раньше никогда не приходилось брать деньги взаймы, нет, потому что было чувство, будто ты хочешь сделать что-то недозволенное, то, что дозволено только Юпитеру. Сколько раз слышала, как это делала Люся-секретарша, как это делал Левинсон, как это делал, наконец, и сам Чубаристов. У них получалось как-то естественно и натурально, но чтобы она... «Ты сказал, что можешь одолжить мне $200». Из ее уст это будет звучать примерно так, как если бы Геликон попытался сыграть колыбельную мелодию. Все вроде и правильно, но ребенок все равно с перепугу ненормальным станет. Как только она набирала смелости и открывала рот, в кабинет все время кто-то вбегал и все портил. То Левинсон со своими потрясающими историями, то Люся со своими делами, то еще кто-нибудь. И опять приходилось ждать, пока они уйдут, потом еще некоторое время, чтобы тишина окончательно улеглась, потом мысленно считать до 10 и снова наспех захлопывать рот, потому что дверь опять открывалась. «Ты че дергаешься?» — спросил Виктор, заметив, что она уже 3 часа читает одну и ту же страницу из протокола допроса. «Нет, что ты?» Покраснела, отвела глаза, засуетилась. Думала, что после этого вопроса вообще ничего не получится. Получилось. «Витя, ты говорил, что можешь одолжить мне $200». Сказала это так непринужденно, как говорила только в детстве мама, а Лариске папа новые сандалики купил, такие красивые, и они мне совсем-совсем не нравятся. Чубаристов даже глаз не оторвал от бумажки, которую читал, только кивнул и пробормотал «Угу». И опять замолчал. А Клава вдруг почувствовала себя обманутой, будто выгнали с работы, или муж ушел к другой. Ведь, по идее, все она сделала правильно, как и рассчитывала. Но почему же он не полез в карман и не одолжил? Ведь должен же был, не может же она просто прямым текстом попросить у него эти деньги. Как девственница не может сама прямо сказать своему возлюбленному «я тебя хочу». «Так тебе сколько?» — спросил он минуты через 3. «200?» Посмотрел на нее, улыбнулся и полез в карман. «Витенька, я отдам, как только смогу, очень скоро», — забормотала она, чувствуя, что все вдруг завертелось и закружилось. «Я обязательно, ты не волнуйся, ты же меня знаешь. Как только, так сразу, да ладно, ладно, перестань. Мне пока не к спеху». Чубаристов заулыбался своей искрометной улыбкой и протянул ей $200. И вот она летела по коридору к проходной, и вот вылетела на улицу, и вот перелетела через дорогу, чуть не попав под машину, и вот влетела в магазин, и вот подлетела к прилавку и остановилась, тяжело дыша. «Здравствуйте! Здравствуйте! Вы за пальто?» «Да! Ой, а его сегодня купили!» Продавщица улыбалась грустно и разводила руками. «Если бы часа два назад. Но вы не переживайте. Нам через месяц...» Что будет через месяц, Клаву не волновало, как не волновало и то, что пошел дождь, а она без зонта. Ее сейчас вообще ничто не волновало. Кто-то тронул ее за руку и сказал: «Клав, привет! Вот так встреча!»